Ярослав слушал, не перебивая, сопоставлял, анализировал, сравнивал. Но в основном прислушивался к внутренним ощущениям. Они его редко подводили. Нежданный родственник продолжал свой рассказ, в котором, надо признаться, все части казались логично и прочно увязаны одна с другой. Потом была неудачная женитьба на сокурснице и распределение в забытый богом Сибирский институт. Короче, нового Шлимана из него не получилось. Когда рухнула Советская империя, он остался не у дел. Наука и история в том виде, как он ее понимал, оказалась невостребованной. Перебивался случайными заработками, даже коммерцией пытался заняться. Еще его привлекали по старой памяти в качестве эксперта по эпохе царя Ивана Васильевича из рода Рюриковичей, прозванного Грозным. В запаснике одного из музеев он и обнаружил некий артефакт. «Херня», — оборвал его Ярослав, — «не верю ни одному слову. Слишком гладко рассказываешь. Оставь эти долбанные сказки для тупых тинейджеров и любителей фэнтези. Кто ты? Спрашиваю последний раз. Если отвечаешь неправду, разговор прекращаем. Я чувствую, что очень нужен тебе. Для чего?» Ночной гость замолчал и пристально посмотрел в глаза Ярослава. Медленно протянул руку и разлил водку по рюмкам. Приглашающим жестом поднял свою. Выпили. Ярослав закусил моченым яблоком и попытался проанализировать свои ощущения, приведшие его к кристально ясному ощущению того, что сидящий перед ним человек не тот, за кого себя выдает. Может быть, и существовал на самом деле где-то его троюродный дед Иванов Петр Кузьмич. И даже если набрать на видеофоне номер старика Рязанцева, тот подтвердит, что, о чудо, родственник нашелся после стольких лет забвения. Это ничего не значило. Сидящий перед ним человек не тот. Ярослав знал, что он, как учили в академии, должен слушать, поддакивать и мотать на ус все то, что плетет незнакомец. Чем больше он говорит, тем больше данных для анализа. Но при этом Ярослав понимал, что делать так категорически нельзя. Тихий голос рассказчика, струящийся, как песок в древних часах, незаметные, но расчетливые паузы и специфические обороты речи начали погружать его в транс. И хотя основы нейролингвистики Ярослав, как и все оперативники МФБ, изучал и постоянно использовал в служебной деятельности, первое и основное, чему их учили, это защищаться самим от такого-то воздействия. И он впервые в жизни почувствовал, как неотвратимо и мягко чужая воля сминает все подставленные им барьеры. Он бы даже не почувствовал этого, если бы вовремя не поймал себя на мысли, что на задний план сознания начали отступать все переживания сегодняшнего дня. Как будто визит родственника не был напрямую связан с новым назначением. А ведь был, даже очень. Судя по ходу повествования, он уже готовился перейти к моменту обретения им своих потрясающих волшебных мегаспособностей. Еще минута, и Ярослав мог свято поверить в любую чушь, рассказанную ему собеседником. «Обломайся, гад!» «Патовая ситуация, да?» — поделился соображение самозваный родственник. Ярослав незаметно завел с тополевой ноги за ножку табурета. В случае атаки он в доли секунды может выдернуть его из-под себя и поставить дополнительное препятствие перед противником. Ярослав был внутренне готов к бою, но странный гость нападать, по всей видимости, не собирался. «Не слуга, а союзник», — глядя в глаза Ярослава с каким-то непонятным выражением, задумчиво произнес он, как будто пробуя неизвестное слово на вкус. «Ну что же, попробуем. А готов ли ты к этому?» Мальчик. На столе перед задумчиво сидящим в абсолютной темноте человеком теперь мерцали четыре разноцветных кристалла. Два из них были светло-зелеными. Он мог бы определить цвет ожившего камня, даже не доставая из тайника заветный кошель. Но ему нравился сам процесс созерцания, наполняющего надеждой на успех задуманного безумного предприятия. «Интересная звезда у меня собирается», — сказал человек задумчиво. «Уже двоим из четырех будущих мастеров предстоит сделать нелегкий выбор. Но лучше пусть будет выбор, чем отрицание». В это время на другом конце Великоамурска крупный мужчина со спаленными глазами сидел, подперев подбородок кулаком, на пустой кухне. Свет он зажигать не стал, не хотел будить жену. Начнет лезть ненужными вопросами, проявлять чуткость и заботу. И что он ей ответит? Дескать, сижу, пытаясь вспомнить кошмар, привидевшийся днем в похмельном сне. Рекламный щит, переливающийся разноцветными огоньками на крыше противоположного дома, отбрасывал на его лицо причудливые меняющие блики. Он просидел так всю ночь, пытаясь вспомнить, а от кого он убегал в том странном сне. Казалось, вот-вот удастся ухватить ускользающую суть сновидения, едкой дымкой застрявшего в сознании. Но единственное, что он мог восстановить в памяти, это обжигающее чувство вины и оставшийся во рту после пробуждения привкус крови. Глава пятая. Среда. Беззвездная ночь над Великоамурском наконец оказалась по-настоящему весенней. Со стороны реки, где лед покрылся опасными для любителей зимней рыбалки проталинами, еще долетали порывы холодного резкого ветра, но это были последние потуги уходящей морены напомнить о себе жителям дальневосточной столицы. В воздухе уже разливалось предчувствие скорых подснежников и обещание тепла. Природа настраивалась на новый ритм и готовилась к пробуждению. Да и горожане уже пытались жить по-новому, забыв недавние трескучие морозы и зимние шубы. Осталось только пережить межсезонье с пронизывающими ветрами-сквозняками и непредсказуемыми осадками, и наступит пора дачных страданий. Человека, неторопливо бредущего к центральной площади Великоамурска, холодный ветер, казалось, совсем не донимал. Он шагал очень медленно, иногда останавливаясь и замирая на месте, как будто прислушиваясь к чему-то. Хотя какие звуки могли вызвать такой пристальный интерес в ночном мегаполисе? Шум колес проезжающих машин или случайные отголоски проживаемых кем-то жизней из окон домов? Они совершенно не интересовали этого человека. Постояв несколько мгновений, он вновь продолжал свой неспешный путь, явно выбиваясь из общего числа припозднившихся гуляк, спешащих по своим делам. Он словно отгородился от остальных прохожих невидимой, но ощутимой стеной. Касаясь ее, великоамурцы торопливо уступали дорогу или резко сворачивали в сторону. Так он шел, вроде бы среди людей, а на самом деле один, по вымощенным формованным кирпичом городским тротуарам, подсвеченных рекламными сполохами и яркими огнями витрин. Один раз рядом со странным гражданином остановился экипаж муниципальной полиции, но, проверив документы, стражи общественного порядка направились дальше. Паспорт Петра Кузьмича Иванова был в полном порядке, как и он сам. Прописка общегражданская, имеет право находиться в любом регионе Федерации. Предъявил карту гостя гостиницы «Восток», куда и направляется, прогуливаясь по городу. Хобби у него такое — гулять 2 часа ночи по незнакомым городам, знакомиться с достопримечательностями. Не пьян, вежлив, карманы не оттопыриваются под весом запрещенных предметов. А что одет неказисто, так это его право. Может, на машину копить. Экипаж направился дальше, и через секунду патрульные забыли о гражданине Иванове П.К. Он немного постоял, глядя им вслед, и, вновь тянув голову в плечи, также неспешно побрел дальше. Уже подходя к гостинице, мужчина вдруг резко повернул в сторону и нырнул в темную подворотню.